Татьяна Белоусова, Александра Раль, Евгения Конова. Школа этикета кота Леопольда. Серия «Леопольд. Новые приключения». Этикет за столом. Вилка и ложка. Кот Леопольд сел обедать в столовой. На красивой белой скатерти стояла тарелка с супом. «Дзынь!» — раздался звонок в дверь. Пошел кот открывать, а там никого. Вернулся, взял ложку. «Ох, это вилка! Как так?» Под столом озорные мышата, белый и серый, смехом давятся. «Пусть попробует съесть суп вилкой, подлый трус!» Леопольд подумал и решил сделать салат, раз уж подходящий прибор рядом. Вернулся из кухни, потянулся за вилкой, чтобы наколоть аппетитный кусочек, а у тарелки снова ложка лежит. Откуда только взялась? «Ну ладно», — вздохнул Леопольд и отодвинул салат в сторону. Потянулся за супом. «Ой!» Двое мышат уткнулись носами в его тарелку, лапами картошку с морковкой в рот запихивают. Бульон шумно прихлебывают. Жирные капельки по мордочкам стекают, белую скатерть пачкают. «Ой-ой-ой, разве так едят?» Налил кот мышатам по новой порции супа и есть велел правильно. А им так вкусно было, что пришлось взять ложки, аккуратно ими бульон зачерпывать и не чавкать. «Ничего, в следующий раз мы ему половник подбросим, пусть им лапшу ест». Совет ребенку. Жидкие блюда, супы, каши, мороженое едят ложкой, а твердые — вилкой и ножом. Держи вилку в левой руке, а нож в правой. Если не получается наколоть еду на вилку, помогай себе ножом, но не пальцами. Чайная трапеза. Леопольд пригласил мышат на чай. Угощение приготовил. Когда мышата увидели пирожные с шапочкой крема, кусочками шоколада и разноцветными розочками, они забыли обо всем на свете. Схватили вилки и ножи, раз уж Леопольд их возле тарелочек положил. Неумело, кое-как пирожные покромсали, только бы поскорее поесть. Жуют эти кусманища, чуть не давятся. «Ох, ребята!» Леопольд вздохнул. «Вы же не хомяки, а щеки у вас вон какие круглые. Смотрите, ножом нужно отрезать только такой кусочек, который легко поместится в рот. Обещаю, что сладкое у вас никто не отберет. Вы можете спокойно есть пирожное и наслаждаться его вкусом». «Смотри, как я умею пользоваться приборами. Не хуже Леопольда». Леопольд помог аккуратно нарезать пирожные, и серый с белым осторожно подхватили небольшие кусочки вилками. Так действительно вкуснее!» — почавкал серый. «Точно!» — радостно воскликнул белый, и крошки полетели во все стороны. Леопольд вздохнул снова. Мышатам еще долго предстоит учиться есть правильно. Совет ребенку. Отрежь от еды маленький кусочек, который можно легко прожевать. За столом принято есть с закрытым ртом, не чавкать, не облизывать пальцы, не стучать приборами по тарелке и не разговаривать с едой во рту. Хлеб. Как-то раз Леопольд пригласил мышат на обед. Серый и белый гордились тем, что научились пользоваться приборами и правильно держать нож и вилку. Они были уверены, что теперь-то уж покажут коту, что тоже не лыком шиты. Мышата сели за стол. Им очень хотелось есть, так что они схватили хлеб. Серый грыз ароматную корочку, а белый положил кусок хлеба на тарелку и начал резать его ножом. Леопольд схватился за голову. «Остановитесь! Хлеб не кусают и не режут!» «А как же его есть?» — удивились мышата. «От хлеба отламывают по маленькому кусочку». «Но это же неудобно!» Серый попробовал, хлеб хрустнул, и крошки посыпались на стол. «Да вообще!» — пискнул Белый, когда его горбушка упрыгала из неловких лап на пол. «Ну?» — Леопольд задумчиво смотрел на них. «Можно просто обойтись без хлеба». «Не-не! Не-не!» — тут же перестали ворчать мышата. «Мы обязательно научимся!» И стоило им просто постараться, как все получилось. «Завтра покажем ему, как мы владеем этикетом». «Покажем!» Совет ребенку. Положи кусок хлеба слева на край тарелки или на бумажную салфетку, или на специальную хлебную тарелочку и отламывай чистыми руками по маленькому кусочку.